Шагая, он так медленно поднимал ноги, точно был слеп. Он пел на три голоса. «Святый Боже!» — низко, почти басом. «Святый крепкий!» — выше тенориста. «А святый бессмертный, помилуй нас!» — так пронзительно, что мальчишки, забегая вперед, с удивлением смотрели в бороду его, вместилище невидимого трехголосого рта. Когда похороны вышли из улицы на площадь, оказалось, что она тесно забита обывателями, запасными, солдатами поручика Маврина, малочисленным начальством и духовенством в центре толпы. Хладнокровный поручик парадным монументом стоял впереди своих солдат. Его освещало солнце. Конусообразные попы и диакона стояли тоже золотыми истуканами. Они таяли, плавились на солнце. Сияние рис тоже падало на поручика Маврина. Впереди аналоя подпрыгивал, размахивая фуражкой, толстый офицер с жестяною головою. Трехголосый монах, покачивая черным крестом, остановился пред стеною людей и басом сказал: «Расступитесь!» Но люди расступились не пред ним, а пред рыжей длинной лошадью Экке, помощника и исправника. Взмахивая белой перчаткой, он наехал на монаха, поставил лошадь поперек улицы и закричал упрекающе, обиженно: «Куда? Что вы не видите? Назад!» Монах, подняв крест, затянул: «Святый Бо! Ура!» — крикнул офицер, и весь народ на площади тысячами голосов разъяренно рявкнул: «Ура!» А Экки, привстав на стременах, тоже кричал: «Петр Ильич, пожалуйста, переулочком, в обход! Мирон Алексеевич, прошу вас, тут воодушевление, а вы как же это?» Артамонов-старший, стоя у изголовья гроба, поддерживаемый женою Яковом, посмотрел снизу вверх на деревянное лицо Экки и угрюмо сказал монахам, которые несли гроб: «Сворачивайте, отцы!» И, всхлипнув, добавил: «Последний раз, видно, распоряжаюсь». Все это показалось Якову неприличным, даже несколько смешным. Но когда свернули в переулок, где жила Полина, он увидал ее, быстро шагающей навстречу похоронам. Она шла в белом платье под розовым зонтиком и торопливо крестила выпуклую, туго обтянутую грудь. «Мавриным любоваться идет», — тотчас же сообразил он, и задохнулся пылью, раздражением. Монахи пошли быстрее, чернобородый стал петь тише, задумчивее, а хор певчих и совсем замолчал. За городом, против ворот бойни, стояла какая-то странная телега, накрытая черным сукном, запряженной парой пестрых лошадей. Гроб поставили на телегу и начали служить панихиду. А из улицы, точно из трубы, доносился торжественный рев меди, музыка играла «Боже, царя храни!» Звонили колокола трех церквей, и притекал пыльный дымный рык «Ре!» Якову казалось, что он слышит команду поручика Маврина «Рно!» После панихиды пришлось ехать в дом тетки, долго сидеть за поминальным столом, слушая сердитую воркотню отца. «Какой дурак распорядился поставить лошадей против бойни, а?» «Полиция, полиция!» — успокаивал Митя и объяснял. «Неудобно, знаете, национальное воодушевление, а тут похоронные дроги, не совпадает». Мирон, слезнув улыбку с губ своих, говорил доктору Яковлеву, который был особенно заметен в тяжелые и неприятные дни: «Но если мы дружно навалимся брюхом, как Митька в князе Серебряном, в конце концов все на свете решается соотношением чисел». «Техникой», — возразил доктор. «Техника, ну да, но...» Только вечером в 22:00 Яков мог вырваться из этой скучной канители и побежал к Полине, испытывая тревогу, еще никогда до этого часа неизведанную им, предчувствуя, что должно случиться нечто необыкновенное. Конечно, это и случилось. «Ох», — сказала кухарка Полины, когда Яков, пройдя двором, вошел в кухню, сказала и грузно опустилась на скамью у печи. «Сводня подлая», — ответил Яков и остановился пред дверью в комнату, прислушиваясь к четким солдатским шагам и знакомому военному голосу. «Так вот, надо сообразить. Так или не так? Сообразите же!» «Но вы, — говорит, — сообразил Яков, — может быть, еще ничего не было?» Но, открыв дверь, стоя на пороге ее, он тотчас убедился, что все уже было. Хладнокровный поручик, строго сдвинув брови, стоял среди комнаты в расстегнутом кителе, держа руки в карманах. Из-под кителя было видно подтяжки, и одна из них отстегнута от пуговицы брюк. Полина сидела на кушетке, закинув ногу на ногу, чулок на одной ноге спустился винтом. Ее бойкие глаза необычно круглы, а лицо, густо заливаясь румянцем, багровеет. «Ну-с?» — спросил хладнокровный поручик и вопросом своим окончательно утвердил все подозрения Якова. Он шагнул вперед, бросил шляпу на стул и сказал незнакомым себе сорвавшимся голосом: «Я с похорон, с поминок». «Да-с?» — вопросительно тоном хозяина отозвался поручик. Полина, затянувшись так, что папироса затрещала, сказала с дымом, но не виновата, а небрежно: «Ипполит Сергеич уговаривает меня идти в сестры милосердия». «Сестры?» «Да», — произнес Яков, усмехаясь. Тогда хладнокровный поручик, шагнув к нему, отчетливо спросил: «Что значит эта усмешка?» «Прошу помнить, я преувеличений не люблю-с, не терплю». В эти 2-3 минуты Яков испытал, как сквозь него прошли горячие токи, обиды, злости, прошли и оставили в нем подавляющее, почти горестное сознание, что маленькая женщина — это необходимо ему, так же, как любая часть его тела, и что он не может позволить оторвать ее от него. От этого сознания к нему вновь возвратился гнев. Он похолодел, встал, сунув руку в карман. «Не подходи», — предупредил он поручика, чувствуя, что у него выкатываются глаза так, что им больно. «Это почему?» — спросил поручик и шагнул еще. Его противная манера удваивать буквы в словах всегда не нравилась Якову, а в эту минуту привела его в бешенство. Он хотел выдернуть руку из кармана, крикнул: «Убью!» Поручик Маврин схватил его за руку, мучительно сжал ее у кисти. Револьвер глухо выстрелил в кармане. Затем рука Якова с резкой болью как бы сломалась в локте, вырвалась из кармана. Поручик взял из его пальцев револьвер и, бросив его на кресло, сказал: «Не вышло!» «Яша! Яша!» — слышал Артамонов громкий шепот. «Ипполит Сергеич, господа, вы с ума сошли! Из-за чего? Ведь это скандал! Из-за чего же?» «Ну?» — оглушительно сказал хладнокровный поручик, взяв Якова за бороду, дергая ее вниз и этим заставляя кланяться ему. «Проси прощения, дурак!» С каждым словом и рассекая длинные надвое, он дергал бороду вниз, потом легким ударом в подбородок заставлял поднимать ее. «Ой, как стыдно! Ой!» — шептала Полина, хватая поручика за локоть. Яков не мог двигать правой рукою, но, крепко сжав зубы, отталкивал поручика левой. Он мычал, по щекам его текли слезы унижения. «Не сметь меня касаться!» — рявкнул поручик и, оттолкнув его, посадил в кресло на револьвер.